Синяя пыль. «Терри, я люблю тебя», — сказал я. Экран подернулся рябью. Где-то рядом с лучом связи прошел корабль. Земной, тарийский, фанговский. Какая разница? «Сергей, ты уверен, что на Арнатьине все в порядке?» Терри смотрела недоверчиво и встревоженно. «Мы слишком хорошо понимали друг друга. Терри, все хорошо. Этой планетой правит Редрак. Он мой друг. Я забрал у местного храма все корабли. Их всего три. Храм не приспособлен для обороны планеты. Крейсер и патрульные катера Тара, местные вояки. Все нормально, Терри. Я могу приказать военному штабу Тара, а не против, но еще 3-4 крейсера и не надо, Терри. Все и так нормально. Прошу тебя, не волнуйся. Все хорошо». Она кивнула неуверенно, словно против воли. Девушка, которую когда-то умел любить, Терри Тар, императрица. «Терри, все хорошо. Конец связи. У меня много дел. Люблю тебя». Экран погас. «Ты врал, Сергей?» — с усилием спросил Ланс. «Конечно. Я не умею любить». Я встал с мягкого кресла, посмотрел Лансу в глаза. «Ничего, мир стоит не только на дружбе и любви, понимаешь? Есть еще дело, которое нужно делать. Его еще легче отнять, чем друзей. Нет, Ланс, смысл жизни можно отнять лишь вместе с жизнью, поверь». «Я верю тебе, капитан». Секунду я думал. Только секунду. Потом крикнул: «Катер! Немедленно!» Серая мгла. Холод. Бесплотные тени. И кресло катера, созданного кораблем сеятелей, по моему приказу. «Вперед!» — выдохнул я. «Две звуковых, три — черный шар гравикомпенсатора», недовольно съежился. Обтекаемый силуэт корабля исчез. Под катером стлалась голая степь. «Еще быстрее», — прошептал я. «Еще взлет с планеты?» — поинтересовался катер. «Нет. Максимальная скорость над поверхностью. Мы убегаем. От меня самого. Тогда нам не убежать». Я рассмеялся. «Ты разумен?» «Ограниченно. И отражение твоего разума. Тогда не убежать. Быстрее!» Зелено-серая степь. Бесконечная лента под несущимся катером, желтое небо в разрывах свинцовых туч. «Ты знаешь, в каком дерьме я сижу, катер?» «Знаю. У тебя есть совет?» Пауза. Серо-зелено-голубое под катером. На этой планете вода не редкость, иначе Арнатьин не стал бы экспортером продовольствия. «Живи, борись. Ты воруешь ответы из моих мыслей. Значит, ты еще борешься и живешь». Я кивнул и прикрыл веки. «Лети, пока можно, лети!» Серо-зелено-голубое, расширяющийся гравикомпенсатор. Я в ловушке своей мечты и своих поступков. Я не умею любить и дружить. Я вынужден сражаться, повинуясь замыслам отрешенных. Интересно, будет ли моя смерть предусмотрена ими? Стоит лишь отдать приказ катеру? Он ограниченно разумен, но если мое желание умереть истинно, он отключит защиту и вонзится в плодородную почву Арнатьина. Шар гравикомпенсатора сжался, но инерция оказалась сильней. Меня бросило, тряхнуло в заботливых объятиях кресла. «Что случилось?» — прохрипел я. Из прокушенной губы сочилась кровь. «Впереди люди», — спокойно доложил катер. «Продолжаем движение или меняем высоту?» «Он готов пролететь сквозь живых людей. Умная машина, творение сеятелей». «Посадка!» — скомандовал я. «Садись и открой люк». Трава оказалась фиолетовой. Я утонул в ней по грудь, в мягких пушистых метелках, крошечных синеватых соцветиях, сухой ломкой соломе, доходящей до колен. Щедрый мир, обреченный мир. Сизая капля катера застыла за спиной, растопыренные стабилизаторы, открытые решетки двигателей. Похлопав по горячему боку, я пошел сквозь травяное море. Это было плоскогорье. Слева и справа вставали горные цепи, а впереди, метрах в двухстах, трава редела, обнажая красноватый склон, обрывающийся в пропасть. Вдали, на самой линии горизонта, темнели крошечные постройки. «Что за город я вижу?» — поинтересовался я у блестящей плинки датчика, приклеившейся к воротнику комбинезона. «Это не город», — прошелестело в голове. «Хейорс!» — мясоперерабатывающий центр с прилегающим космопортом грузовых сообщений и поселками рабочих. «Ясно. А где люди, из-за которых ты и остановился?» «Впереди». Я продолжал идти. Небо застилали серые тучи, но дождя, слава сеятелям, не было. Пейзаж и без того выглядел более чем мрачно. Густое, колышущееся под легким ветром темно-фиолетовое море и свинцовая крышка вместо неба. Как ни странно, света было достаточно. Арнатьин раза в полтора ярче солнца земли. «Вперед сквозь альпийские луга Арнатьина!» — заорал я. «К неведомым людям, к цивилизации и мясокомбинату, что на данной планете едино!» «Не понял. Ну и хорошо». Мне вдруг стало легко. Так бывает, когда сделано все, что только в твоих силах, а остальное вообще не в силах человеческих. Можно улыбаться, направляя горящий самолет на вражеские танки, можно командовать собственным расстрелом, можно привить себе неизлечимую болезнь и аккуратно записывать в дневник, как холодеют пальцы. Я сделал все, что мог. Я потерял больше, чем может потерять человек. Любовь и друзья. Что остается? Работа? Моя профессия — убивать. Можно говорить красивые слова. Я дрался за свою любовь и свою планету, неважно. Нельзя убивать ради жизни. А я убивал. Я шел против. Кто бы ни стоял на пути, я шел напролом. Иначе не умею. Я смеялся, ломая переплетенные стебли фиолетовой травы. Терпко пахнущая пыльца осыпала меня синими брызгами, пьянящей пылью. Редрок, скотина, синяя пыль, наркотик с планеты Фаа. Откуда на Арнатьине, планете, где у растений зеленый хлорофилл, фиолетовые травы Фаа? Я рванул капюшон, закрывая им голову. Недовольно заурчал компрессор, обдувая лицо профильтрованным воздухом. Под лопаткой и на сгибе локтя, под ключицей и на животе закололо, включились автоинъекторы. Конечно, если я действительно нажал на сенсор медицинского режима комбинезона. Если я иду по плантации травы «счастье с Фаа», понятия сна и реальности давно уже смешались для меня. «Редрок», — прошептал я, — «одуревший мафиози, хромой придурок, связь?» — осведомился катер. — Да. Связь с человеком по имени Редрок. Номер видеофона в моем сознании. Передай слова «Редрок». Ты расплатишься за ложь. — И исполняю. Это могло быть явью и галлюцинацией. Если уж я забрел на поле синей пыли, ни один врач не поручится за мое душевное здоровье. Когда не можешь проснуться, лучше всего действовать как наяву. Я шел сквозь фиолетовые джунгли, бездумно улыбаясь, временами доставая атомарник и скашивая перед собой особенно густую траву. Плантация кончилась. Я остановился, жадно глотая холодный воздух, бьющий из фильтров комбинезона, вложил в ножны меч, с трудом припомнив, что вначале надо включить режим заточки. На краю обрыва фиолетовая трава оказалась низкой, по щиколотку. Может, ей не хватало воды или каких-нибудь микроэлементов? Вдоль обрыва тянулась длинная ровная площадка, едва тронутая фиолетовой гадостью. По ней, азартно перекрикиваясь, толкая и пихая друг друга, носились десятка-два подростков. Черно-белый футбольный мяч мелькал между ними. «Вот они, мои глюки!» Вытянув из ножен меч, я скосил две охапки наркотической травы, бросил их на землю, устраивая подобие постели, и растянулся среди фиолетового моря под свинцовым небом. глюки. На планете Арнатьин не играют в футбол. Передо мной либо сборщики пыльцы, либо вообще никого. Что еще за мальчишки-футболисты в тысячи километров от городов, сотни километров от поселка Хейорс? Их действительно хватило бы на две команды, да еще несколько сидели в траве, наблюдая за игрой. Один из мальчишек повернулся, махнул мне рукой. Галлюцинации. Жители Арнатьина, тем более дети, не столь избалованы зрелищем космических катеров, чтобы не обращать на них внимания. Но этот мальчишка был мне чем-то знаком. Экстренная связь. Пискнул бесплотный голос, и в то же мгновение, отметая все сомнения и нелепости, из наушников зазвучал голос Ланца. «Сергей, ответь! Сергей, ответь! Я слушаю!» Вставать не хотелось. «Что бы ни говорил Ланц, что бы ни происходило, какое значение это имеет для меня, заблудившегося в земляничных полянах Арнатьина? Земляничные поляны и Люси в небе с алмазами. У меня отняли любовь. Оставьте хотя бы мои сны». «Сергей, над планетой крейсер Фангов. Он вышел из гиперпространства 3 минуты назад, уничтожил патрульный катер и лег на боевой курс. Сергей, наш крейсер и храмовый корабль Сорнадо идут на перехват. Сближение через 1,5 минуты. Ты слышишь?» «Да». Подростки на краю обрыва перестали гонять мяч. Самый старший, лет 17-18, сильным ударом отправил его за край пропасти. Черно-белый шар скользнул на фоне серого неба, отправляясь в долгий путь к земле. Черно-белый мяч. Храм — зеркально-черный шар. Падение — как символ катастрофы. Подростки — как раноколонисты. Или мои друзья. Это бред. И голос Ланца. «Бред, наверное, Сергей. Данные храма. На крейсере нет кварковых боезарядов. Ты слышишь, Сергей?» «Да. Им не нужно облако пыли, Ланц. Они будут захватывать планету. Где ты находишься? Корабль отказывается дать ориентиры. Неважно». Я встал, наблюдая за ребятами над обрывом. Они собрались вместе, словно разговаривали о чем-то. Вот только я знал. Они молчат. «Сергей, фанги дали залп. Ракеты по целям Риом, Хайорс, Шей. Корабли Арнатина легли на перехват. Где ты?» «В 1,5 сотни километров от Хайорса». Я отцепил перевязь с мечом, поднял лицо к серому небу. «Из туч должен идти дождь, иначе они нелепы. Солдат должен сражаться, иначе он не нужен. Я не буду сражаться. Мои хозяева и дирижеры». «Этой войны не выиграть мечом, пусть даже плоскостным!» «Сергей, ты в катере, включи защиту. На ракетах фангов тепловые боеголовки, ты слышишь, тепловые заряды. Абсолютное поражение до 100 километров. Ты в катере, что с тобой, капитан? Даю отсчет!» Я побежал. Прочь от катера, от силовой брони, от темпоральной защиты, от гиперпространственной скорлупы, от всего, что готово было защитить меня. Сеятеля, владыку мира, центра вселенной. Пусть редко иронизирует над моей властью. Сейчас я разделяю судьбу с подданными его планеты. Даже во сне надо поступать, как наяву. Я бежал сквозь низкую фиолетовую траву, и контейнер с блоком защиты мягко хлопал по бедру. Пацаны стояли вдоль обрыва, неровная, чего-то ожидающая цепочка. В наушниках, перекрывая скороговорку Ланца, шипели механические голоса. Подходят корабль 7. «Арнатьина, слышишь? 6, ты в катере, на пере 5, не успеваю, траке 4, не остановить, в клю 3!» Я не успевал. И не накрыть силовым полем индивидуального защитного блока 2 с лишним десятка человек. Может быть, 1, 2, если обхватить, прижать к себе. 2. Время растянулось, секунды превратились в минуты, но все равно я не мог успеть. А мальчишки стояли, глядя на обреченный город, словно знали, что он обречен, словно им было наплевать на тепловую броуновскую бомбу, использующую эффект спонтанного усиления молекулярного движения и превращающую мир вокруг себя в раскаленный пар. «Один!» Он смотрел на меня. Мальчишка, стоящий ближе всех, тот, кто махал рукой, смутно знакомый, темноволосый и темноглазый, лет 12 не старше. Я прыгнул, пытаясь преодолеть оставшиеся метры. Нуль! Блок защиты взвыл, улавливая то, что было еще недоступно человеческим чувствам. Меня качнуло, отбрасывая назад. Галлюцинации. Отбросить должно было пацана, оказавшегося на пути силового поля. Прости, я не успел. Едва заметная голубая пленка мерцала между нами, граница жизни и смерти. Мальчишка улыбался. Я наконец-то узнал его, умершего 100 лет назад, исчезнувшего в потоке времени своего маленького друга. Странно. Я продолжал думать о нем как о друге, может быть, потому что знал, нам уже никогда не встретиться. Над Хейерзом поднималось белое сияние, плавно вздымающаяся полусфера, зона чистого тепла. Соприкасаясь с ней, таяли тучи, обнажая лимонно-желтое небо. Белый солнечный диск тонул в сиянии теплового взрыва. Трава склонилась, прибитая горячим ветром. Я видел, как треплются на мальчишках разноцветные одежды, как скручиваются от жара волосы. Мальчишка, бывший моим другом, смотрел на меня, и лицо его искажалось болью. Вот только страха не было в лице. На мгновение мир словно застыл, оцепенел на неуловимой грани жизни и смерти. Я увидел все. Не своими глазами и не чужим зрением, а чем-то пугающим и манящим. Сверхчувством отрешенных. Мир обезумевших молекул, мир выплескивающейся энергии. Я знал уравнение спонтанного теплого деления, военную тайну Земли и Фанг. Знал так же, как устройство атомарного лезвия или шестимерную структуру космоса. Выше по информационной структуре, ниже по степени контроля. Я стоял на обжигающем ветру, чувствуя, как закипает кровь в венах, как ссыхается в черепе мозг. Наслаждение болью, знакомое, древнее, вечное наслаждение. Наслаждение красотой, такое же знакомое и прекрасное. Желтое небо над фиолетовой травой, охваченной прозрачным оранжевым пламенем. Осыпающиеся вниз камни, запах горящей одежды. Беспомощный человек в хрупкой пленке силового поля, парализованный отблеском моих эмоций. Однажды я уже спасал его, усиливая защитное поле там, на Самате. И теперь приходится делать то же самое. Он еще не прошел свой путь, еще нужен, но мысли бледнеют, гаснут. Разрушение биоструктуры и переход в абсолютную форму. Чужие ощущения схлынули, как волна. Я стоял, глядя, как полыхает одежда на мальчишке, который был моим другом, точнее, на его копии, его прототипе. И единственное, что я успел подумать, прежде чем очередная оболочка отрешенного рассыпалась в прах, прежде чем его сверхразум исчез из точки пространства Арнатьин, «Будь ты проклят!» А потом облако черного пепла скрыло небо и сияние на месте Хейерза. Жар исчез, и неминуемой расплатой за мгновение огненной бури навалился холод. Неподвижные молекулы всасывали энергию из пространства, и я еще помнил формулы этого процесса отголосками сверхсознания отрешенных. «Катер!» — прошептал я в холодную черную метель. Лицо и пальцы обрастали коркой льда. Щит-генератор то ли истощился, то ли не приспособлен был для защиты от молекулярного холода. «Катер!» «Возьми меня! Курс на Арнатьи! К Лансу! В штаб!» Я бормотал это и, уже очутившись в кресле под потоками горячего воздуха, лед таял, обращаясь в грязную воду. но где-то в глубине сердца остался островок холода, и никакие усилия катера не могли его растопить.